27. Попрощавшись с девушками, я выхожу из джаза. Иду на автобус. Ехать совсем недалеко, всего две остановки. Но я тороплюсь, поэтому пешком решаю не идти. Нужно сегодня успеть к семинару по материаловедению подготовиться. А еще блины хотела испечь. Герман Васильевич вчера сгущенки купил банку. Не простаивать же ей без дела. Свернув за угол здания, прохожу вдоль магазинов, а перед спуском к остановке вдруг замираю. Внутри что-то будто вспыхивает, словно включается внутренняя сирена, сигнализируя об опасности. На углу остановки стоит парень. Высокий, одетый в темно-синие джинсы и черную толстовку. На голове капюшон. На шее болтаются ярко-салатовые наушники-лопухи, такого же цвета, как и кроссовки парня. Я такие уже видела. Понимаю, что они сейчас модные и могут быть у кого угодно, но не могу сдержать волну внутренней дрожи. И не зря. Парень поворачивается, и у меня внутри все леденеет от страха и воспоминаний. Это Рокс, друг Руслана. Тот самый, что был с ним, когда мы познакомились на дискотеке. Странный, молчаливый, мрачный. И взгляд у него такой тяжелый, даже какой-то потусторонний. И сейчас он смотрит на меня, прямо в душу заглядывает, пригвождает к месту, парализуя. Это лишь мгновение, но мне хватает, чтобы едва ли не удариться в панику. Как раз подъезжает мой автобус, но я не решаюсь двинуться в его сторону. Не хочу, чтобы этот Рокс видел, в какой район мне нужно. Он ведь обязательно скажет Руслану. Я обхожу остановку с другой стороны и запрыгиваю в уже отъезжающую маршрутку. Какая попадется? Я даже направление не читаю. Потом выйду на следующий и пересяду уже, куда мне нужно. Грудь перестает так теснить, лишь когда двери закрываются, и маршрутка трогается с места. Приходится сжать пальцы в кулак, чтобы дрожь прекратилась. «Девушка, оплачиваем проезд», — сердито напоминает кондуктор. А мне становится стыдно, что я молча села, будто собираюсь зайцем проехать. «Да, конечно». Дважды роняю карту, прежде чем приложить ее к терминалу. Вернувшись, я первым делом берусь за блины. Слишком нервный день, и уже не первый такой. Мне нужно отвлечься, поработать руками. Но уже через час готова целая стопка, а мне даже и одного съесть не хочется. И на подготовку к семинару настроиться не могу. Мысли разъезжаются, как ноги на льду. Никак не получается их в кучу собрать. А для подготовки нужна концентрация. Отложив конспекты на поздний вечер, я убираюсь. Стираю и развешиваю свои вещи, меняю постельное белье и в аккуратную стопочку складываю прошлую стирку, перед этим все перегладив. Между тем мой взгляд то и дело возвращается на часы. 6, 7, 8. Германа Васильевича по-прежнему нет дома. Конечно, не впервые он приезжает довольно поздно. Даже это скорее правило, чем исключение. Но именно сегодня для меня это превращается в настоящую пытку. Поехал к этой Екатерине? С ней проводит вечер. Решил не ждать воскресенья? Может, она прямо сейчас демонстрирует ему свою новую сорочку, соблазняя? А я тут сгораю дотла от ревности. Что же это за чувство такое, любовь? И зачем его всякие гении воспевают в стихах, песнях, отображают в картинах и скульптурах? Чем же оно прекрасно, если несет такие сильные страдания? Любовь ужасна, беспощадно выжигает душу, а тело заставляет чувствовать себя нездоровым. Эти горячие приливы в груди, замирание сердца, дрожь в пальцах, головокружение — мне не нравится. Достаю из рюкзака обрезок ткани, что принесла из джаза. На ощупь материя нежная, хоть и немного скользкая, текучая, тяжелая, хотя и тонкая, полупрозрачная. Подхожу к зеркалу и прикладываю самый длинный неровный отрез к себе. Присматриваюсь. Я выгляжу старше. Сексуальнее, да, но еще этот оттенок дает мне какую-то тяжесть, что ли. Мне неуютно в нем. Но что, если Екатерина не просто так пошила сорочку именно из ткани такого цвета? Может, это любимый цвет Германа Васильевича? В очередной раз со вздохом, посмотрев на часы и ощутив очередную порцию горечи и жжения под ребрами, я чувствую, что меня разбирает злость. «Ну и ладно!» — бросаю собственному отражению. Рассердившись, сгребаю куски и иду к столу. Достаю машинку, измерительную ленту и нитки. И вот через полтора часа у меня в руках красуется винно-бордовая, полупрозрачная, соблазнительная штора. А точнее, асимметричный выкладной ламбрекен на кухонное окно. В кухне только белый прозрачный тюль, и утром солнце бьет прямо в глаза, когда завтракаешь. Там давно просился ламбрекен, тем более бордовый цвет есть в интерьере кухни. Вот и замечательно. Будет польза от этой тряпки. Не все же идеальное тело Екатерины перед Германом Васильевичем прикрывать. Отпарив ламбрекен, я вставляю в корсажную ленту крючки и загоняю их в багет. Расправив, слезаю со стола и оцениваю работу. Прекрасно. Кухонному окну в квартире Германа Васильевича винно-бордовый идет куда больше, чем Екатерине. Но едва работа завершается, я вдруг чувствую ужасную усталость. И даже не столько физическую, сколько эмоциональную. Силы иссякают вместе с запалом, и мне хочется лечь и расплакаться. Беру конспект и ложусь, но перед глазами все расплывается от влаги. Мне совсем не хочется думать о Германе Васильевиче и Екатерине. Хочется запретить себе, но это так, к сожалению, не работает, как ни старайся. У меня в груди при мыслях о них словно дыра расползается, пульсирует, затягивает в свою черноту, обжигает огненными острыми краями. Сдержаться не получается, и я, уткнувшись в подушку, даю волю слезам.